Глава 7. Когда я проснулся, Фрона рядом уже не было, зато в комнате имелся кое-кто другой. И это совсем неравноценная замена. «Вставай!» Глядя на мою сонную физиономию, недовольно проворчал Миран. «Хозяева кое-куда собрались». «И не спится им в такую рань», — недовольно вздохнул я. «Рот закрой, вырх ты скользкий!» — прорычал Миран, вызвав у меня легкую оторопь. «Если бы не приказ гарпуна, я бы выбил тебе все зубы за вчерашний концерт. Но если еще раз выкинешь нечто подобное, синяков на тебе будет больше, чем на мне татуировок. Понял?» «Ну что тут скажешь?» «Был неправ. Исправлюсь». С выражением абсолютной искренности на лице ответил я. «Умой морду и быстро спускайся вниз!» Припечатал напоследок Миран и громко хлопнул дверью. Злить начальство, конечно, глупо, но не отказываться же от душа, особенно после такой ночи. Быстро искупавшись и надев свежую одежду, я достал из шкафа кобуру с пистолетом и внимательно осмотрел оружие. Мало ли, вдруг придется использовать. Две последние поездки в компании представителей семейки Ламех выдались более чем неспокойными. Теперь осталось прицепить под плащ щит и нахлобучить на голову шляпу. Все. Магически усиленный телохранитель готов к подвигам. Ох, что-то мне не нравится такое приподнято-героическое настроение. Вся команда телохранителей уже заняла свои места в стоявшем у заднего крыльца парамобиле. Заметив меня, Миран открыл заднюю дверку. «Пил из фляги?» «Да», не моргнув глазом, соврал я и тут же быстро добавил. «А за ночь не испортилась?» «Нет», — проворчал Миран с явным желанием на этом закончить разговор, но все же уточнил. «Хватит на 3 дня». Забравшись в кабину, я кивнул гному и под его ехидным взглядом сделал пару глотков из фляги. «Фу ты, гадость! Нужно было попросить Лакиса купить что-то поприятнее. Хотя не факт, что Миран не выпьет все сам, а крови накапает в такую же мерзость». В этот раз мы двинулись не в сторону укрытых под серединами таули центральных кварталов, а по направлению к промышленным районам. Пробегающие мимо парамобиля дома были довольно скромными и выглядели менее презентабельно, чем даже постройки в песочнице. Не говоря уже о кварталах богатеев. Где-то здесь находилось убежище боевой части клана Гарпуна, мое первое прибежище в этом мире. Клоповник. По каждой улице в этом районе пролегали трамвайные рельсы, а из других средств передвижения наблюдались лишь телеги и грузовые парамобили. Народу на улицах было немного. В отличие от некоторых лежебок, работяги вкалывали с самого рассвета. Многие из домов казались заброшенными. Мы даже проехали через район, в котором явно никто не обитал. Интересно, а совсем уж убогие трущобы у них имеются? Ответа на этот вопрос я так и не получил. После района рабочей бедноты сразу начались кварталы с глухими стенами, за которыми наверняка скрывались либо склады, либо какие-то мануфактуры. Эти районы находились практически у подножия таули внешнего круга. Теперь гигантские деревья закрывали большую часть неба, и, казалось, мы нырнули из дня в вечные сумерки. Весь путь не самого торопливого транспорта из тех, что я видел в своей жизни, занял чуть больше получаса. Затем последовала странная остановка. Гном притормозил посреди переулка, и наружу выбрались Ирта и Чужой. Все прояснилось, когда наш парамобиль сделал вторую остановку у больших ворот и рычаг дернул за веревку свистка. Охрана объекта сработала молниеносно. Ворота тут же начали раскрываться. В проеме появились хмурые морды орков. На охране этого объекта были задействованы, так сказать, дикие представители этого народа. Вот и ответ на все странности. Похоже, Чужому с сестрой противопоказана встреча с дикими родичами. Такие колоритные наряды я видел только на зеленокожем, который ярким пятном выделялся среди гостей на балу в городской ратуше. В основном одежда степняков состояла из 2 деталей. Первой была длинная юбка из множества лоскутов кожи и косичек из каких-то волос. Надеюсь, не человеческих. Эту конструкцию поддерживал широкий пояс, а бляхой служил особым образом обработанный череп. Причем наблюдалось явное разнообразие этих аксессуаров. Один из модников прицепил череп козла, изогнутые рога которого практически упирались ему в грудь. Орки не очень-то впечатлились видом экипажа и без особого подобострастия пропустили нас внутрь. Гном лихо вкатил парамобиль во двор и припарковал его у единственного здания посреди обширного пространства. Если бы не опыт проживания в клоповнике, такой маленький склад вызвал бы во мне сильное удивление. Кроме небольшой коробки из местного бетона, во дворе находились лишь полтора десятка шатров, которые абсолютно дико смотрелись на фоне промышленного района мегаполиса. Оба ламеха быстро выбрались из экипажа и направились в здание. Миран и часть орков направились следом, так что выбора у меня не оставалось. Это действительно оказался склад, и здесь явно хранилось нечто очень ценное. В воздухе стоял стойкий, абсолютно незнакомый мне запах. Нельзя сказать, что это была вонь, но и приятным подобный аромат не назовешь. В подземелье было три уровня. Практически каждый проем и поворот были забраны массивными решетками. Часть из них открывали орки, но когда наша делегация подошла к спуску на третий подземный уровень, за ключи взялся сам гарпун. К тому же на крутую лестницу, скрывавшуюся за очередной дверью, он пошел только с сыном. Ну и что теперь делать? Орки истуканами застыли по периметру большой комнаты. Миран беззаботно привалился к стеночке. Не желая подражать кому-то из них, я присел у стены и оперся на нее спиной. Минут 20 ничего не происходило, а затем по подземелью пронесся женский крик, наполненный жуткой болью в сочетании с какой-то запредельной ненавистью. Мурашки пробежали по моей спине. Причем ни к обычному страху, ни к моим новым способностям эти ощущения не имели никакого отношения. Что здесь к демонам происходит? Только когда Миран оторвался от стены и быстро пошел ко мне, я понял, что сказал это вслух. Русского он не знал, но наверняка догадался о смысле моего восклицания. Бывший гарпунер довольно грубо поднял меня на ноги и за руку потащил из комнаты, подальше от орков. «Мне что, вырвать тебе язык, чтобы ты не трепался почем зря?» «А может, лучше объясни, что здесь происходит?» Не стал отступать я. В голове всплыли слова законника, поднимая из глубины души какую-то темную волну злобы. «Не натворить бы дел!» Миран, несмотря на свою внешнюю агрессивность и недалекость, дураком отнюдь не был. Он увидел в моих глазах отблески этой самой злобы и чуть ослабил хватку. «Хорошо. Но говорю это только для того, чтобы тебя не одурачили другие. Там...» — он ткнул пальцем в пол. «Сидит жуткая тварь, по сравнению с которой Шираза покажется тебе милой простушкой. Год назад она убила брата рычага. За это сейчас и расплачивается». Судя по выражению лица, Миран был искренен, но все же меня терзали смутные сомнения. Месть, конечно, штука довольно специфическая, и каждый подходит к ней по-своему. И тут явно не обошлось без садистских наклонностей самого гарпуна. Поняв, что до меня не дошло, Миран добавил. «Когда человеческие маги узнали о возможностях Шираз, они попытались повторить успех эльфов. И повторили. Эта тварь, как и первая Шираза, порвала своих создателей. Но если эльфийское творение стало довольно искусной убийцей, то это...» Телохранитель повертел пальцами в воздухе, не в силах подобрать достаточно точный эпитет. «В общем, если хочешь нормально спать, лучше тебе ее не видеть. А насчет пыток? Если бы так убили моего брата, месть была бы еще страшнее. Но мне точно не хватило бы смелости мучить ее так долго. Если эта тварь вырвется наружу, всем будет очень плохо. В прошлый раз ее ловили лучшие наши бойцы и самые искусные наемные маги Водорагду. Часть из них этой охоты не пережила». В конце своей, на удивление, длинной лекции Миран состроил жуткое лицо и добавил. «Это все. И не открывай больше пасть без надобности. Лучше всего вообще не открывай ее, если не собираешься жрать или пить». В ответ я лишь неопределенно пожал плечами, но при этом благоразумно промолчал. Миран удовлетворенно кивнул и направился обратно в комнату с орками. Дикий крик повторялся еще пару раз. Возможно, на моем месте какой-нибудь герой все же бросился бы спасать истязаемую женщину. Но, увы, мне такой благородный порыв в подобной ситуации казался абсолютно идиотским. Дело не в словах татуированного здоровяка. Хватало внушительного вида орков. И все-таки внутри поселилось какое-то мерзкое чувство. Мне приходилось испытывать страх множество раз и во множестве проявлений. Но сейчас это была не осторожность, а самая настоящая трусость. Пусть вполне оправданная, но все же. Наконец-то выматывающее ожидание закончилось, и внизу лестницы послышались шаги. Сначала на свет магических ламп вышел гарпун, а уже затем его сын. Лица родственников выражали диаметрально противоположные эмоции. На губах старшего ламеха играла легкая улыбка. А вот лицо Йохана исказило гримаса злости и отвращения. Все слова Мирана об опасности пленницы тут же поблекли, а доводы законника заиграли новыми красками. Похоже, гарпун решил приобщить сына к своим садистским развлечениям, но пока без особого успеха. Покосившись на гарпуна, я быстро опустил глаза. Незачем тому, кого весь город называет мясником, видеть в моем взгляде смесь ненависти, отвращения и желания прямо здесь пальнуть в него из паромета. Больше всего меня интересовало, почему я вообще оказался здесь. Хотя, со слов Мирана, внизу могло случиться все что угодно, и мое предчувствие опасности повышало шансы на выживаемость заигравшихся садистов. В голове мелькнуло любопытство. Кто же там все-таки сидит? Но тут же умерло под гнетом доводов разума. Думая о чем-то своем, оба ламеха быстро поднялись на поверхность и погрузились в паромобиль. Похоже, рычаг тоже знал, что здесь творится, потому что сидел за рулем без своей обычной ухмылки. Орки открыли ворота, и мы вновь выкатились на тихую улицу складского района. Через пару минут, что-то пробормотав под нос, рычаг остановился на перекрестке и подобрал чужого с Иртой. Только на обратном пути я заметил, что позади едут наши недавние спасители. Гномы в винтажной паротачанке с пулеметом. Быстро же они оказались на свободе. Еще минут пять мы катились по улице в полном молчании. Меня окутывала какая-то непонятная апатия. И тут, словно морозным ветром, дохнуло опасностью. Как ни странно, страха не было вообще. Просто я четко и ясно понял, что мне нужно находиться где угодно, но только не на сиденье в кабине паромобиля. «Прыгай!» Дико заорал я и, открыв дверцу, сиганул наружу. Тут же послышался звон бьющегося стекла и удары в мягкую обивку спинки сиденья. Увы, так же четко я услышал, как пули входят вплоть зазевавшегося гнома. Страха по-прежнему не было. Мало того, адреналин в крови дарил удивительную силу и ясность мысли. Удар о мостовую все же оказался довольно болезненным, но обошлось без увечий. Чувствуя себя настоящим ковбоем, я вышел из переката на одно колено и тут же вытащил из кобуры паромет, при этом пытаясь как можно более полно охватить взглядом всю картину боя. С чувствительностью управления у паромобиля было совсем никак, но далеко он так и не уехал. Мы как раз выходили из поворота, поэтому машина прокатилась еще метров 20 и уткнулась в стену очередного склада. Паровой двигатель взвыл, пыхнул паром, а массивные колеса заскребли по дороге. В другом конце улицы тут же завизжал и засвистел кабриолет с гномами, но выдвинуть наружу свою смертоносную бандуру у них не получилось. Внезапно прямо надо мной с крыши склада сорвался большой сгусток огня и врезался в паромобиль гномов. Тачанка в мгновение ока превратилась в огромный костер. На все это я смотрел с широко раскрытым ртом, который тут же захлопнул, когда почувствовал волну освежающего холода. Интересный эффект. Похоже, мой дар начинает трансформироваться. Эти мысли апатично проскользнули в моем сознании, а правая рука автоматически направила паромет на видневшуюся на фоне неба фигуру. Некто на крыше склада через дорогу направлял трубу местного аналога гранатомета на наш паромобиль. Причем он держал его не на плече, а под мышкой. Странно, но ни другие телохранители, ни ламихи так и не выбрались наружу. Или они тормозят, или, что скорее всего, события развиваются быстрее, чем мне кажется. Если сейчас этот магический гранатометчик пальнет в паромобиль, мои приключения в новом мире закончатся быстро и очень болезненно. Он таки пальнул, но на мгновение позже меня. Едва уловив красноватый блик на теле бандита, я нажал на курок. Мое оружие выдохнуло пар, а человек на крыше отшатнулся. Вырвавшаяся из трубы огненная комета улетела горизонтально над крышами. Будет кому-то нежданчик. После моего выстрела, теперь уже из молниевика, гранатометчик уронил трубу и завалился на спину, а его напарники обратили внимание на слишком уж меткого стрелка. Только в этот момент, вспомнив про щит, я каким-то чудом успел активировать его и увидел, как на синеватой пелене засверкали белые вспышки. Обстрел был таким интенсивным, что надеяться на долгую отсрочку финального выстрела было бы глупо. К счастью, в этот момент проснулись мои коллеги. Задняя часть парамобиля с треском распахнулась, и в ней появился чужой. В его тело тут же ударили пули, но он почему-то продолжал уверенно лезть вперед. Секрет такой живучести оказался очень прост. Не самого крупного орка сзади подпирал Миран. Они что, забыли о своих щитах? Похоже, что нет. Как только мертвое тело чужого завалилось вперед, пули врезались в магический щит, которым прикрылся Миран. Странно выставив руку в сторону, он палил в чужаков из малого парамета. Я поспешил последовать его примеру. Без особого успеха, но хотя бы отвлеку внимание. Как же неудобно перезаряжаться. И почему я не подумал об этом раньше? Через пару секунд к нам присоединился гарпун, а вот сынок оставался в парамобиле. Не показывалось и Ирта, но на таких дистанциях от арчанки все равно не будет никакой пользы. Был ли гарпун мясником или нет, но в смелости боссу мафии не откажешь. Практически не сгибаясь, он уверенно шагнул вперед, скидывая трехствольный средний парамет. Миран тут же последовал примеру своего хозяина. Он отключил щит, уронил малый парамет на мостовую и перетащил со спины трехстволку. «Ну, вы как хотите, а я пока посижу за щитом, да и длинноствола у меня нет». Решительность парочки бывших гарпунеров возымела свое действие. Они успели сшибить с крыш четверых киллеров, остальные попрятались. Только надолго ли? «Нужно уходить!» — рыкнул гарпун. «Ногами далеко не убежим, а гном весь в дырах!» «Пусть новенький ведет, я видел, у него получалось!» Тут же нашелся Миран. Но это он, конечно, загнул. Хотя какой у нас выбор? «Быстро сюда!» — крикнул мне гарпун, а сам пошел к кабине фыркающего паром самоходного экипажа, все еще пытавшегося прободать стену. Да уж, сидеть под стеночкой дальше смысла нет. Я совершенно забыл об экономии, и мой щит начал подозрительно мигать. Не уверен, но кажется, он больше не сдержит ни одной пули. Пока я буквально галопом выполнял указания начальства, Миран перезарядился и внимательно осматривал крыши складов через прицел своей трехстволки. В это время гарпун копался возле по-прежнему сидящего за рулем рычага. Закончив свои манипуляции, он шагнул назад, с натугой удерживая на руках невысокого, но явно тяжелого гнома. Места на теле рычага, в которые вошли пули убийц, сейчас прикрывали какие-то странные нашлепки. «Садись за руль, но пока ничего не трогай!» Разместив гнома там, где все еще прятался Йохан, гарпун вернулся и сел на пассажирское место. По хлопку задней двери стало понятно, что Миран тоже вернулся в парамобиль. «Поехали!» — уверенно сказал гарпун. «Да уж, мне бы его уверенность. Ладно, где наша не пропадала?» Переведя рычаг в переднее положение, я дал отдых изрядно стершимся колесам. Но ненадолго. Ну и где тут задняя скорость? Можно, конечно, поэкспериментировать, но не в подобной же ситуации. Вывернув руль максимально вправо, я дернул рычаг на себя. С диким скрежетом парамобиль сначала прошелся бортом по стене, и когда я уже думал, что мы сейчас застрянем, наконец-то сумел выгрести на дорогу. Ну, дальше должно быть легче. «Быстрее!» прорычал мафиози. «Конечно, хозяин-барин, но с таким кривым управлением как бы не врезаться во что-то, или, что еще хуже, в кого-то». Включив вторую скорость, я сжал зубы и начал вращать руль то в одну сторону, то в другую, но это не особо помогало. Парамобиль вилял, как пьяный моряк, что вызывало недовольное рычание пассажира. К счастью, хоть и не особо большой, но все же имеющийся опыт вождения позволил мне приноровиться к управлению и разогнать наш парамобиль до максимума. И очень даже хорошо, что этот максимум вряд ли превышал 30 км в час. Когда мы выскочили в жилые кварталы, гарпун ухватился за веревку свистка и уже не отпускал ее. Перепуганные прохожие шустро отскакивали к стенам домов. Похоже, я здесь не первый криворукий водила. «Направо!» — Рыкнул гарпун практически перед перекрестком. Мне пришлось даже упереться ногой в приборную панель, чтобы вовремя вывернуть руль и не врезаться в угол трехэтажного здания. Но все обошлось. «Налево!» — гаркнул мой пассажир. «Раньше предупреждай!» — сквозь зубы прорычал я. «Заткнись! Когда доедем, тогда и заткнусь!» Гарпун посмотрел на меня так, словно сейчас ударит. Но тут по корпусу парамобиля застучали пули. «Быстрее! А то я не знаю!» Опять без малейшего подобострастия ответил я и вновь перевел рычаг в крайнее заднее положение, увеличивая скорость, которую пришлось сбросить перед поворотом. Дальнейший путь я запомнил слабо. Весь мир сузился до мостовой и углов ближайших домов. Общую обстановку я начал отмечать только когда узнал окрестности Клоповника. Так вот куда стремился мой штурман. «Остановись!» «Нет ничего проще». Силой толкнув рычаг управления из одного крайнего положения в другое, я услышал, как многострадальные колеса заскребли по мостовой. Но и это не помогло. Так что в здание, венчавшее выход из подземелий, мы воткнулись с неприятным хрустом и скрипом. «Приехали», — выдохнул я. За входом на базу клана Ламехов постоянно наблюдали, поэтому из всех щелей тут же полезли вооруженные люди, гномы и орки. Наш парамобиль окружили защитники, ощетинившись наружу стволами парамётов и остриями различных железяк. «Выходим!» — явно нетерпящим возражений тоном заявил гарпун. Я спорить не стал и выбрался наружу из парамобиля, по пути на всякий случай ткнув пальцем в кнопку активации огненного кристалла. Догадка оказалась верной. Не успели мы дойти до входа в здание, как напор пары из покорёженного транспортного средства начал ослабевать. Яростный свист перешел в недовольное пофыркивание. Вниз мы спускались явно не по тому пути, которым меня вел Лакис. Мы все время шли по вихляющему из стороны в сторону и постоянно ныряющему вниз проходу без ответвлений, пока не оказались в приемной Клоповника. Альха застыла за своей стойкой, вцепившись в приклад направленного на дверь трехствольника. Дерганая она какая-то. Не пальнула бы сгоряча. Будь я один, наверняка так бы оно и случилось. Но рядом находился ее босс, за массивной тушей которого так удобно прятаться. Ну а что? С некоторыми представительницами прекраснейшего, но импульсивного пола лучше быть крайне предусмотрительным. На этаж с гостиничными комнатами мы спускаться не стали, а повернули в противоположную от кабака сторону. Там оказались довольно шикарные апартаменты. «Сядь и не дергайся», приказал Миран, указав пальцем на одно из кресел в хорошо обставленной приемной. «Вот и ладно. А то что-то у меня ноги начали слабеть». Адреналин уходил из крови, оставляя после себя тремор и упадок сил. «Выпить бы чего-нибудь». Мысль о фляжке со сдобренным кровью алкоголем воодушевления не принесла, поэтому я обратился к Мирану и стуканам, застывшему у дверей, за которыми скрылись оба ламеха. «Начальник, мне бы выпить чего-то покрепче». «Пей из фляги». «Без крайней надобности я эту дрянь хлебать не стану». «А в зубы?» — окрысился Миран. «Вот вырвало бы меня от отвращения. Сидели бы вы сейчас в горящем паровозе, как куропатки в печи у забывчивой поварихи. Мне-то ничего не грозило». Не знаю, что именно на него повлияло. Мое героическое поведение в сегодняшнем происшествии или высказанные доводы. «Дай флягу». Поймав брошенный мной сосуд, он без стука вошел в охраняемую дверь. Миран вернулся через пару минут. В одной руке он держал мою флягу, а во второй — наполовину полную бутылку. Судя по этикетке, напиток был не из дешевых. «Сначала глоток из фляги, а затем можешь приложиться к бутылке. Только не надирайся, мало ли что». Я не особый любитель горячительных напитков, но сейчас нужно было хоть как-то подлечить нервы. В общем, подлечился, да так, что Миран еле растолкал меня. «Вставай!» Пнув меня ногой по свесившейся с дивана голени, рыкнул бывший гарпунер. «Нам скоро возвращаться домой, а тебе еще с гномами говорить». «Мне с гномами? Зачем?» «А кто паровоз поведет?» «Так пусть гномы и ведут». Они разорвали контракт. После смерти троих родичей и еле живого рычага клан Бронзовой Шестерни отказался с нами работать. А новых друзей среди коротышек мы найдем не скоро. «А что с рычагом?» — встрепенулся я, вспомнив о гноме, который хоть и не стал мне другом, но и плохого ничего не сделал. «Им занимаются маги, значит, вытянут». «А чужой?» Нет больше чужого. Миран, почему у орка не было щита? Несмотря на недовольный вид начальника, все же спросил я. Потому что это дорогое удовольствие. Радуйся, что тебе достался. Потеряв терпение, начал злиться Миран. Ты достал меня своими вопросами. Если такой любопытный, тогда цепляйся с вопросами к гномам. И о чем мне с ними говорить? Ну, если ты все знаешь о паровозах, тогда действительно не о чем. Стоп, сказал я и мотнул головой, окончательно разгоняя хмельную пелену в мозгу. Есть о чем поговорить. Веди. Только сначала я посещу одно уединенное место. Чего? Недобро сузил глаза Миран. Да уж, рановато мне строить сложные фразы на местном языке. Мне надо отлить. Наверх мы возвращались все тем же сквозным тоннелем. За несколько часов поверхность земли над убежищем сильно изменилась. Улицы перегородили настоящие баррикады, на которых с оружием замерли бойцы ОПГ «Гарпуна». Интересно, а под землей они тоже закупорились? В свое время мне удалось неплохо пробежаться по подземным коридорам, так что там возможностей для атаки значительно больше. Нашего разбитого парамобиля уже не было, зато появился новый экипаж. Этот агрегат был очень похож на советский бронетранспортер. Поначалу я подумал, что это он и есть, но в глаза тут же бросились выпирающие трубы пара проводов и слишком большие боковые дверцы. Хорошо, хоть окна в парамобиле были узкими и, по сути, являлись бойницами. Во внутренностях нового транспортного средства копались два гнома. Едва увидев нас, один из бородачей поднял на лоб дикой сложности гоглы и проворчал. «Все, забирайте паровоз, а мы пошли». «Не спеши», — зло ощерился Миран. «Ответишь на все вопросы нашего водителя и можешь валить хоть в степь. Не буду я ничего ему рассказывать». «Тогда забирай паровоз и пусть твой клан возвращает золото», — вызверился Миран. «Зачем нам эта груда железа без водителя? Своего же не даете?» Гном нахмурился. Золото возвращать эти ребята явно не любили, но и без возражений он сдаваться не собирался. «Работать на вас дураков нету. Не цените вы мастеров, вот и обходитесь криворукими самоучками. Ладно, задохлик, спрашивай». «Это он мне?» «Ладно, не будем лезть в бутылку, а займемся делом». Через полчаса демонстраций и объяснений, в которых было больше ругани, чем ценной информации, я узнал все, чего мне не хватало в недавнем ралли. Тормозить можно было, не заклинивая всю ходовую. Ручной тормоз располагался примерно там же, где и у нас, но сильно смещенный назад, а на его месте находилась скоба, дернув которую можно заставить паромобиль пятиться. Не очень быстро, но хоть так. Узнав самое важное, я попытался выведать ТТХ паромобиля и его устройство. Практически сразу гном послал меня далеко и надолго. Посыл был высказан на гномьем языке, но смысл уловить не составило труда. Очень уж выразительной была мимика бородатого мастера. За компанию обматерив Эмирана, гномы удалились. «Все узнал?» «Всего они не расскажут никогда, но основной понял. Нужно потренироваться». «Тренируйся, но быстро. Скоро мы направимся в особняк. Тут не очень безопасно». Сплюнув на тротуар, телохранитель удалился. А я сел за руль, если это можно назвать рулем. У предыдущего агрегата рулевое колесо хоть как-то напоминало привычное для меня устройство, а здесь имелся самый настоящий штурвал. Благо в уменьшенном виде. Я, конечно, спросил у гнома, зачем нужны торчащие во все стороны рукояти, на что получил ответ. «Сам поймешь, для ваших делали». Ладно, посмотрим, что он имел в виду. Намек гнома стал ясен, как только я тронулся с места. Руль шел даже туже предыдущего, и вращать его было возможно только благодаря рукоятям. Зато чувствительность управления оказалась намного лучше. И не нужно для небольшого поворота выворачивать руль практически на 90 градусов. «Неплохо», — прокомментировал я, сделав осторожный круг по закрытому баррикадами пространству. «Тяжеловато, конечно, зато бицепсы прокачаю». Заинтересованные моими действиями бандиты совсем забросили наблюдение за опасными направлениями. Зато об этом хорошо помнил появившийся из дверного проема Миран. «Чего вылупились, придурки? Паровоза никогда не видели, в Ирхе беременные!» На баррикадах тут же воцарился порядок, но продлился он недолго. Как только вслед за Мираном появились оба ламеха и какая-то пришибленная Ирта, все пришло в движение. Одну из баррикад мгновенно разобрали. «Поехали!» Дождавшись, когда Ирта и Гарпун с сыном усядутся в единственное, кроме кабины, отделение нового парамобиля, Миран занял место рядом со мной. «Только осторожно! Но готовься поддать пару, если все пойдет не так, как нужно!» Внутри меня заворочилось раздражение. И даже не от того, что все относятся ко мне без каких-либо эмоций. Больше всего бесило мое равнодушие к собственному положению. Авантюрист во мне требовал действий, а благоразумие нашептывало об их несвоевременности. Скрипнув зубами, я дернул рычаг и направил парамобиль в расчищенный проход. Это была странная процессия. Впереди легкой трусцой бежали вооруженные до зубов бандиты. То же самое творилось по сторонам и сзади, а в середине этой манифестации вальяжно полз наш паровой бронетранспортер. То ли мы сильно распугали киллеров, то ли они решили сделать перерыв, но по пути к особняку нас так и не побеспокоили. Едва паромобиль втянулся в ворота поместья ламехов, как вооруженные бандиты рассосались. И сделали они это очень вовремя. За оградой начали мелькать серые мундиры надзирателей и красные кители городской стражи. Внутрь они не лезли, но это вряд ли надолго. «Загоняй паровоз в сарай», — приказал Миран, когда пассажиры покинули наш экипаж. «Теперь это твоя ответственность». «Вот обрадовал», — проворчал я. «А что тебе не нравится?» — удивился Миран. «Я же видел, как ты упрашивал рычага дать посидеть на его месте». «Ездить, конечно, интересно», — вздохнул я. «Но мыть эту груду железа радости мало». «Ну ты чудик», — хохотнул бывший гарпунер. «А слуги зачем?» Вдруг Миран поскучнел. Его мысли буквально отразились на татуированном лице. Этот скот явно пожалел, что сказал о слугах, испытывая разочарование, что не увидит меня с грязной тряпкой в руках. «Спасибо тебе, Миран, что просветил темного человека!» Одновременно искренне и с издевкой поблагодарил я. «Ладно, остряк, разбирайся тут», — проворчал Миран, выбираясь из кабины. «Мы вряд ли скоро куда-то поедем, но все равно будь наготове». Миран ушел, а я аккуратно завел парамобиль в сарай. Благодаря инструкциям гномов, выключение всех узлов этого агрегата прошло быстро и без проблем. Проклокотав что-то недовольное, парамобиль уснул в ожидании новых приключений. Надеюсь, Миран прав, и они случатся не скоро. Пока мы ждали эти самые приключения, особняк Ламехов жил своей жизнью. Казалось, все шторма обходят его стороной. Здесь царили спокойствие и умиротворение. Неста по-прежнему хлопотала на кухне и была рада моему приходу, но задерживаться у нее я не стал. Там же находилась Фрона, которая, чуть покраснев, сообщила, что заходил Лакис и оставил в моей комнате какие-то вещи. Я начал активнее жевать вкуснейшие пирожки, что было тут же подмечено Нестой. «Не спеши, еще подавишься. Фрона, отнеси в его комнату пирожки и чайник», — выдала она указание служанке и добавила уже мне. «Беги, торопыга! Все вам, мужикам, не сидится на месте!» Лакис оказался на высоте. В комнате меня дожидались не только обещанные детские приключенческие книги и самый натуральный букварь, но и длинный рулон, который оказался картой города Водорак-Ду. «Ну и что тут у нас?» В принципе, так я и думал. Схематично город напоминал пуговицу. Внешний круг плотной посадки Таули защищал Водорак-Ду от влияния драконьей магии, а четыре огромных дерева в центре дополнительно оберегали места проживания городской элиты. Если бы внешний контур Таули не давал достаточной защиты от огненной энергии, вряд ли тот же гарпун стал бы жить в песочнице. Так, теперь расположение улиц и кварталов. Здесь все было значительно сложнее. Город оказался настолько большим, что ни о какой общей планировке и речи не шло. В центре, у подножия четырех самых старых Таули, застройка была свободной, в чем я убедился еще во время поездки на недавний раут. За периметром центрального квартала начинался контролируемый хаос, словно кто-то слепил кусочки кварталов в бессмысленную мозаику. Еще дальше хаос становился неконтролируемым, и только некоторые кварталы выглядели большими прямоугольными заплатами со строгими линиями узора на полотне абстракциониста. Уверен, песочница как раз и является одной из таких заплат. Ближе к внешнему контуру Таули постройки становились плотнее, а затем переходили в складские и мануфактурные кварталы, находящиеся в полумраке вечной тени огромных деревьев. Интересно, люди сторонятся вечной тени эльфийских деревьев из-за желания хоть немного получить солнечного света или есть другие причины? Созерцание карты вызвало у меня несколько вопросов, которые некому было задать. Хотя почему некому? Дернув за шнурок у двери, я вызвал Фрону. Девушка прибежала буквально через несколько секунд. «Господин, вы меня звали?» Скромно потупив глазки, в которых наверняка плясали бесенята, спросила служанка. «Не, дорогуша, в эти игры я играть не собираюсь. У тебя терпения явно меньше, так что пусть все идет само собой. Сходи к Мирану и спроси, когда он сможет зайти ко мне». «Хорошо, господин», — чуть надув губки, ответила Фрона и убежала. Миран тоже явился довольно оперативно, но явно, чтобы излить свое раздражение, а не поскорее ответить на мои вопросы. «Ты совсем страх потерял, сопляк!» Не уверен, что он использовал именно это слово, потому что его я слышал в первый раз. «Нет, как раз очень сильно боюсь. Боюсь, что в следующий раз нам может повезти значительно меньше». «Не понял», — чуть постыл Миран. «Все просто. Что случится, если на ногах останусь только я? Во-первых, начал я загибать пальцы, стараясь четко выговаривать слова, чтобы мой акцент не мешал думать не самому умному собеседнику. Я абсолютно не знаю, как использовать те нашлепки, которыми господин Ламех закрыл раны рычага. Во-вторых, куда мне вести подзащитного, если я совсем не знаю города? Морочь этим голову Лакису. Не вопрос. С показным равнодушием пожал я плечами. Ладно, вызову его завтра. А если ехать придется сегодня или завтра с утра? Растолкуй хотя бы карту. Давай. Нехотя вздохнул Миран. С эльфийскими примочками надоедай Фроне. Она умеет. Хорошо. Кивнул я и подошел к столу с развернутой картой. Мне нужно знать, где мы находимся сейчас, где дымки с клоповником и песочница, а также место, куда ездили утром. Последний вопрос я задал с показным равнодушием, но номер не прошел. «Зачем тебе знать, где секретный склад?» «Плевать мне на ваши секреты. Причина та же, просто нужно понимать, куда двигаться в случае опасности, хотя бы приблизительно». Миран задумался. Мне казалось, что я слышу, как скрипят его мозги. «Ладно», — вздохнул он и быстро начал тыкать пальцем в карту. «Здесь особняк, посреди песочницы. Здесь дымки и клоповник. А здесь склад. Только не вздумай помечать его на карте». «И в мыслях не было», — соврал я, хотя уже повернулся к секретеру с письменными принадлежностями. «Ладно, понадеемся на память». «Все, с остальным к Фроне». Буквально выплюнул свое недовольство Миран и ушел. «Действительно, и чего я морочу голову занятым мужикам? Моего словарного запаса должно вполне хватить, чтобы расспросить словоохотливых дам». Явившаяся по звонку Фрона опять начала стрелять глазками. «Но что ты будешь с ней делать?» Усадив ее за стол, я перешел к расспросам. «Фрона, ты знаешь, как пользоваться эльфийскими примочками?» «Конечно», — заулыбалась она. «Снимаете верхний слой, прикладывайте зеленым кране, и все». «Хорошо, тогда второй вопрос. Откуда в городе появляется продовольствие? Не похоже, что здесь есть поля с зерновыми. Да и садов я не видел». «А что такое сады?» «Заросли крошечных таули с разными плодами». «А разве бывают маленькие таули?» «Фрона, кажется, здесь я задаю вопросы». «Простите». Без малейшего раскаяния в голосе заявила эта ягоза. «Итак, откуда продовольствие?» «Что-то добывают охотники из моря. Это очень смелые мужчины. Наш хозяин...» «Фрона!» Вернул я служанку к реальности. «Простите. В общем, что-то привозят из моря. Большую часть мяса продают орки из степи. Разная зелень и плоды растут на грядках. Остальное растет на тауле». «Прямо на тауле?» «Да, там есть много чего. Те же куруи». «Что такое куруи?» Спросил я, увидев, как служанка сглотнула слюну. «Это такие ползущие существа, которые живут и питаются на листьях и внутри ветвей таули. Из них неста...» «Стоп!» Опять остановил я Фрону. «Не вздумай рассказывать мне, что именно неста делает из этих куруи». Понятно, что речь идет либо о личинках, либо о гусеницах. Даже думать не хочу, чем именно я питался в последнее время. Но они такие вкусные. Фрона, хватит! Начал злиться я. Лучше скажи, чем живут горожане. После долгого рассказа Фрона я узнал, что занятий обитателям Водорагду хватает. Часть из них обрабатывает то, что доставляется из моря и степи, а также то, что спускают с ветвей огромных таули ушастые соседи. Часть занята в сфере обслуживания и торговли. Это был мир контрастов, мир смешения и расслоения. На одних улицах в практически одинаковых нарядах ходили гномы, люди, эльфы и орки. При этом разные расы в основном жили в своих замкнутых мирках и не конкурировали друг с другом. Переработкой сырья и созданием любого товара не из камня и металла занимались люди. Продовольственную безопасность обеспечивали эльфы, а гномы брали на себя развитие тяжелой промышленности и инновации в этой отрасли. К тому же у каждого города государства Союза была своя спецификация, что обеспечивало интенсивность междугородней торговли. Водорагду был известен на весь континент своими паротягами, тяжелыми машинами, которые ходили только по рельсам. В основном они нужны были в качестве городского общественного транспорта. Здесь же сооружали скоростные патрульные дирижабли. За большими боевыми и транспортными паролетами приходилось обращаться к дальним соседям. Как и за паромобилями, которые здесь называли паровозами. Хотя кое-что производилось и в Водорагду, но очень задорого и по эксклюзивному заказу. Позже вечером Фрона продемонстрировала мне действие эльфийских примочек, похожих на круглые листья. Зеленую сторону листа прикрывала прозрачная пленка. Со снятой мембраной лист прилипал к коже не хуже лейкопластыря. В качестве наглядного пособия она нашла на моем теле достаточное количество ссадин и синяков. Не обошла вниманием и другие места. Примечание. ОПГ. Организованная преступная группировка. ТТХ. Тактико-технические характеристики.